в унисон. «Извините». Услышав, что к ней обращаются, Ёнхи обернулась. Рядом стояла фармацевт из аптеки. По виду сложно было сказать, сколько ей лет. Черты лица выдавали в ней женщину, которой давно исполнилось 40, однако миниатюрная фигурка и прямая осанка заметно ее молодили. Казалось, будто ей немного за 30. «Интересно, это она?» — ответила Ёнхи тогда по телефону. Мужчина средних лет, который решительным шагом вошел в аптеку перед Ёнхи, выглядел очень взволнованным. Атмосфера аптеки была далека от спокойной. Фармацевт в белом халате и молодая девушка испепеляли друг друга взглядами. Что происходило? Все это было совсем не похоже на то, о чем писали в соцсетях. Обстановка в аптеке будто опровергала рекламные объявления, заверявшие, что здесь помогают найти любовь. Сердце Ёнхи бешено стучало. «Это все потому, что тебя назвали таким именем», — вспомнила она слова подруги, которая так определила причину ее малодушия. «Вы звали меня?» — спросила Ёнхи у фармацевта, подошедшей к ней. «Мне кажется, будет довольно досадно, если вы уйдете от нас без консультации. Вы приехали к нам в такой холодный зимний день, потратили свое время». Фармацевт была не только красивой, но и очень уверенной в себе женщиной. Ёнхи не посмела сказать, что убежала из аптеки, испугавшись чужой перепалки. «Да, вы правы, но сейчас в аптеке есть посетитель. Тогда давайте просто пойдем в другое место и поговорим там». Ёнхи кивнула в знак согласия. Фармацевт, которая недавно пригласила ее войти в аптеку безапелляционным тоном, не допускающим отказа, излучала необычайную притягательность. Откликнуться на ее предложение было даже приятно. Фармацевт подвела ее к железным воротам рядом с аптекой. Ёнхи послушно прошла следом, словно женщина управляла ею как марионеткой. Перед глазами возник одноэтажный домик в западном стиле. По стене велась металлическая лестница, которая вела к мансарде. «Сейчас моя дочь проводит консультацию для мужчины, который пришел перед вами», — сказала фармацевт, кивая головой в сторону аптеки. Ее голос был наполнен гордостью за своего ребенка, как и у любой матери. Ёнхи удивленно покачала головой, будто сомневалась, что девушка, которая истерично спорила с фармацевтом в аптеке, оказалась ее дочерью. «Вы с ней совсем не похожи», — позволила себе сказать Ёнхи. Женщина вела себя открыто, поэтому и она чуть-чуть расслабилась. «Все так говорят, но если присмотреться, у нас много общего. Знаете, почему я остановила вас? Со спины вы очень напомнили мне дочку». Она открыла дверь в дом. Ёнхи зашла следом. Фармацевт усадила гостью на диван в гостиной и принесла чай. Высокий потолок, большое окно, дощатый пол и обитые деревом стены. Интерьер комнаты напоминал квартиры, которые часто показывали в ретро-сериалах. Здесь было прохладно. «Зябко, да? Наш дом довольно старый. Скоро он попадет под реновацию. А как вы узнали о нашей аптеке? Через интернет?» «Да, именно так. И в чем же заключается ваша проблема?» «Как таковой проблемы нет. Мне просто стало любопытно, когда я увидела вашу рекламу о любви. Даже звонила как-то раз». «Да, многим становится интересно. Нам часто звонят. Но, разумеется, мы не можем запомнить всех потенциальных клиентов». «Это вполне понятно. На самом деле я пришла к вам узнать про любовь. Мне сложно об этом говорить, но я совсем не разбираюсь в этом вопросе. Как-то не было ни возможности, ни желания». Фармацевт еле заметно кивнула, показывая, что слушает. «Как я поняла, вы открыли способ медикаментозной стимуляции любовного чувства и продаете психологическую виагру, которая влияет на разум и душу. Это привлекло мое внимание, потому что в такое довольно сложно поверить». «Да, поверить сложно, вы правы. Многие приходят к нам по той же причине. Однако наш продукт направлен не только на создание психологической привязанности. То есть речь идет не исключительно о платонических отношениях. Когда в сознании зарождается настоящая любовь, она тут же приносит с собой и физическое влечение. Можно сказать, что наш препарат способствует появлению любви в полном смысле этого слова. Значит, ваше лекарство помогает полюбить в психологическом и физическом смыслах, но воздействует не только на тело, как обычная Виагра. Да, вы все верно поняли. Можно сказать, что оно взращивает любовь. Йонхи выслушала объяснение фармацевта и поняла, что теперь ей стало интересно кое-что другое. Если изначально она пришла сюда с намерением купить лекарство и выпить его, чтобы почувствовать настоящую любовь, которую никак не могла обрести в реальной жизни, то теперь ее заинтересовал сам любовный эликсир. «Каким образом вам удалось разработать такой продукт? Вы первая?» Фармацевт с интересом рассматривала Йонхи, не ответив на вопрос. «Я? В каком смысле?» «Все спрашивают нас только о воздействии и побочных эффектах препарата. Вы первая, кто захотел узнать историю создания эликсира». «Правда?» Йонхи было интересно все, но она не знала, как продолжить разговор. Может, будет лучше уйти или остаться? Как и всегда, оказавшись перед выбором, она терялась и корила себя за нерешительность. Правда, французский философ Жан-Поль Сартр как-то сказал: «Даже в том случае, если я ничего не выбираю, я тем самым все-таки делаю выбор». «Если хотите, я могу показать вам лабораторию». «Лабораторию?» Преподавательница обрадовалась такому предложению. «Препарат разработал мой муж. Он оборудовал для себя рабочее место в подвале». Сказав это, фармацевт открыла входную дверь и направилась вниз по ступенькам на нижний этаж. Она объяснила, что раньше там хранился уголь, но после установки бойлера они переделали помещение под лабораторию. Йонхи вдруг подумала, что именно сейчас наступил тот момент, когда она, наконец, должна принять решение. «Вы часто вводите сюда других посетителей?» «Нет, это бывает крайне редко. Зависит от случая. Если вдруг я чувствую, что клиенту это необходимо». «И что же вы увидели в моем случае?» «Не совсем понимаю, чем заслужила такую возможность». «Наверное, потому что вы внимательны к деталям и пришли к нам, хотя до последнего сомневались. В этом вы с моей дочерью похожи. Конечно, я могла бы поговорить с вами и в аптеке, но, как вы верно заметили, там сейчас другой посетитель. Вот я и решила пригласить вас в дом, а потом в лабораторию». Йонхе понравилась открытость, с которой говорила фармацевт. Это то, чего так не хватало ей самой. Возможно, разнозаряженные души притягиваются друг к другу. Йонхе спустилась в подвал следом за фармацевтом. В глаза ударил яркий свет. На полках вдоль стен стояли реактивы, колбы и разного размера мензурки. На глаза Йонхи попалась большая стеклянная емкость, в которой колыхалось странное существо, напоминающее корни растения. В одной из мензурок, стоящей над горелкой с синим пламенем, что-то кипело. Преподавательнице вдруг показалось, что она чувствует запах химических препаратов. Посередине комнаты за столом сидел пожилой мужчина и разглядывал что-то в микроскоп. Видимо, это и был муж фармацевта. Она подвела к нему Йонхи и объяснила ситуацию. Тот стал подробно рассказывать про эликсир размеренным учительским тоном, что совсем не вязалось с его внешностью. Он поведал, что такое поцелуй эфевтин и вазопрессин. Мужчина старался как можно проще объяснять сложные вещи, за что Йонхи была ему благодарна. В конце лекции он подчеркнул, что все препараты, которые он здесь разработал, получили одобрение Корейской ассоциации фармацевтов и прошли сертификацию. «Не знаю, по какой причине вы интересуетесь нашим лекарством, но мне кажется, вам стоит пропить курс. Вы хотите получить консультацию психотерапевта или сразу готовы подписать согласие на приобретение?» Чертами лица мужчина напоминал девушку-психотерапевта из аптеки. Она совсем не была похожа на мать, вылитый отец. Видимо, аптека сердечных дел — это семейное предприятие. Йонхи стало интересно, как устроена их жизнь, столь тесно связанная с любовным эликсиром. Еще ей хотелось узнать о судьбах всех клиентов, что обращались к ним за помощью. Преподавательница оказалась перед выбором — обратиться за консультацией или уйти. И опять застыла, не зная, как себя вести. Когда она составляла рабочую программу нового курса, в ее голове то и дело всплывали слова бывшей однокурсницы. «Как может читать лекции о любви, пусть и в литературе, человек, который ни разу ее не испытал? Это лишено всякой логики, самый настоящий обман». Именно поэтому Йонхи и пришла в эту аптеку. Ей предстоит на протяжении семестра обсуждать со студентами тему любви в литературе. Один философ сказал, что жизнь — это череда выборов, и для Йонхи выбор — это привилегия. Пусть пока не познавшая любовь, она выросла вместе с книгами, они многому ее научили. Жизнь для нее равнялась литературе. И все же Йонхи хотела узнать, каково это — любить не на бумаге, а в реальной жизни, поэтому и выбрала аптеку сердечных дел. Интересно, как много людей приходит сюда, чтобы решить свои проблемы? Что они получали? Какое напутствие дала им психотерапевт? Преподавательница вдруг почувствовала, как дрожит ее сердце. «Мне нужно пройти консультацию. Я подпишу согласие и куплю препарат, который вы разработали. Но у меня к вам двоим... Нет, если считать вашу дочь, то троим есть просьба». Йонхи решила довериться своему выбору. «Просьба?» Пожилой мужчина отреагировал раньше, чем его жена. Преподавательница собралась силами и заговорила. «Я бы хотела побольше узнать об этом месте, не только об аптеке, но и о лаборатории, если, конечно, не помешаю вашим исследованиям, и еще о вас троих». «Вы занимаетесь сбором материала? Где вы работаете? В газете? На телевидении? А может, у вас свой канал на YouTube?» Тут же поинтересовалась фармацевт. Она соображала очень быстро. «Я против. Можете не покупать ничего. Просто уходите», — неодобрительно высказался пожилой мужчина, холодно взглянув на Йонхи. «Дорогой, иногда ты забываешь, что не можешь все решать в одиночку. Ты против, я согласна. Осталось спросить мнение Хёсон. Поступай, как знаешь». После некоторых препирательств пара все же достигла соглашения. Они странно смотрелись вместе, но во время ссоры вели себя как типичные муж и жена. Родители Йонхи говорили, что даже абсолютно разные на вид супруги после прожитых вместе лет имеют одинаковые предпочтения и интересы и даже говорят похоже. «Раз мы дали согласие на интервью, вам стоит рассказать о себе. Откуда вы?» «Мне жаль, но я не работаю в СМИ. Извините». «Почему же вы извиняетесь?» — тут же отреагировала фармацевт. «Просто мне показалось, что вы обрадовались возможности дать интервью для большой аудитории ради рекламы вашей аптеки». «Вы правы. Эта женщина расчётлива до ужаса. Разумеется, она обрадовалась возможности засветиться в СМИ», — довольно резко высказался о жене ученый. Фармацевт округлила свои большие глаза. «Дорогой, тебе пора бы избавиться от этой многолетней привычки говорить обо мне гадости в присутствии других. В этом ты очень схож с нашей дочерью. А то смотри, станешь глубоким стариком, я тебе даже стакан воды не поднесу». Слова фармацевта били точно в цель. Видимо, она напрочь забыла, что рядом с ними находится посторонний человек. Муж и жена сильно отличались друг от друга. У них была большая разница в возрасте. Йонхи вдруг стало интересно, какие чувства их связывают. Видимо, любовь к супругу и к детям у разных людей проявляется по-разному. «Не поймите неправильно. Я спросила, потому что вы захотели больше узнать о нас, но это совсем не значит, что я думаю лишь о продвижении аптеки. Помните, даже спросила, почему вы извиняетесь? Вообще-то, раскруткой нашего бизнеса занимается дочь». Делает посты с рекламой в соцсетях. Наш препарат очень эффективный, но именно благодаря распространению информации в интернете мы смогли так прославиться. Совершенно верно. Я тоже нашла информацию о вас через соцсети. «Зачем же вы хотите взять у нас интервью?» — вдруг строго спросил мужчина. Он был таким же нетерпеливым, как и его жена. Теперь казалось, что их союз действительно заключен на небесах. История этих людей была достойна отдельной книги. «Я не собираюсь брать у вас интервью. Мне впервые доверили читать лекции в университете. Курс называется «Тема любви в литературе». Честно говоря, я никогда не состояла в отношениях. Мало что знаю о реальной любви. Но я хочу прочитать достойный курс. Именно поэтому и пришла к вам, чтобы узнать, что такое настоящая любовь, а не книжная». Откуда у Йонхи взялось столько храбрости? Видимо, она наконец-то решила забыть о значении своего имени. «Так вы профессор?» — в один голос воскликнули супруги. Они звучали в унисон, словно дуэт меццо-сопрано и баритона. Йонхи не стала говорить им, что она всего лишь почасовик на кафедре. Как сказал ее отец, она в любом случае преподаватель университета. «А вы сами-то как считаете, что такое любовь?» — зазвучал переливчатый баритон. «Мой муж прав. Нужно понимать, что это такое, если вы собираетесь читать лекции», — следом раздалось нежное сопрано. В отличие от речей ее знакомой, в их словах не было насмешки. Супруги не пытались укорить ее в том, что она собралась рассуждать о материи, в которой совершенно не разбирается. «То есть вы не считаете мою просьбу странной? А почему мы должны так считать? Вы ведь сами захотели узнать, что такое любовь. И мне просто стало интересно, что бы вы сейчас рассказали о ней студентам». «Да-да, именно поэтому мой муж и спросил вас, что такое любовь». Йонхи задумалась. В словаре написано, что это чувство глубокой привязанности, устремленное к другому человеку или объекту. Но вряд ли супруги хотели услышать определение из книги. «Может, на этот вопрос сначала ответите вы?» — робко предложила Йонхи. «Мы спрашиваем у вас не потому, что сами не знаем. Нам просто любопытно мнение преподавателя». Фармацевт звонко рассмеялась. Эти двое то ссорились, то шутили. Они немного напоминали ей собственных родителей. «Да мы и не знаем. Продаем препарат людям, которые мечтают о любви». Но они вместо того, чтобы пропить самим, пытаются подсунуть его тем, кто им нравится. Конечно, приходят и те, кто хочет укрепить свою любовь, но таких очень мало. «Любовь — это...» — Йонхи замолчала. «Что же такое любовь, о которой она так мечтает узнать? У нее никогда не было отношений. Конечно, были те, кто ей нравился». В литературе истории о любви на первый взгляд кажутся однотипными, но при внимательном чтении понимаешь, что они не повторяются. Йонхи мечтала почувствовать, не как кто-то безумно желает ее, нет, ей хотелось самой подарить другому человеку свое тепло. Любовь соединяет вместе далеких, словно острова людей, заставляет чувствовать боль и радость другого человека. Когда Йонхи закончила говорить, сразу раскраснелась от смущения. Собственный ответ показался ей очень глупым, и она опять вспомнила строгие слова одногруппницы. «Как можно рассуждать о любви, ничего о ней не зная?» Однако красивые глаза фармацевта теперь почему-то сияли еще ярче. «Да, действительно, у нас есть клиент, который пытается кого-то простить, но пока не может». «Вы сказали, что любовь соединяет далеких друг от друга людей. Теперь я понимаю, почему он решил прийти именно к нам», — сказала она серьезно. «Ну что же, вы осмотрели лабораторию, а теперь самое время вернуться в аптеку. Наша дочь проводит много консультаций, так что если вы спросите ее о любви, она расскажет много интересного. Заодно подпишите согласие». После слов мужчины фармацевт кивнула, будто очнувшись ото сна, и, открыв дверь лаборатории, стала подниматься по лестнице. Йонхи попрощалась и поспешила следом.